Ну-с, а при сём вам, конечно, известно и то, что зачастую, занимая наличными деньгами примерно 1000 рублей, документы выдавались на 2 и даже случалось на 3000, когда нужда в деньгах бывала такая, что вот тут ты их сейчас вынь да и положи. Стало быть, что же-с? На всё на это была не моя, а опять-таки ваша собственная воля-с, и не моё личное это достояние. Я только и мог советовать и представлять свои резоны, которые не всегда бывали приняты во внимание. И стало быть, что же я-то тепереча при всем при этом-с? Извольте вы сами рассудить по всей строжайшей справедливости. Марденко же, между прочим, воспользовался ослаблением нашего кредита и скупал по ничтожной цене. Особенно же вот опрометчивые вексельки-то, где за 1000 иной раз мы по 3 писали, а потом со временем и того еще дешевле они ему доставались. Потому взаимодавцы, видя такое ослабление кредита ваших сиятельств, радехоньки бывали рубль за полтину сбывать. Он этим и пользовался, где полтину, а где и по 20 копеек за рубль платил, так что, во-первых, документы наши доставались ему исподволь, не делая ущерба его капиталу, а, во-вторых, почти за ничтожную сумму, и он, стало быть, нисколько не в накладе. Я вам всегда говорил, опасайтесь, ваше сиятельство, этого Марденку. Ну и что же из этого следует? Что вы так распространяетесь? К чему ведете это все? Скорее к делу, нетерпеливо и досадливо перебили его шадурские мать и сын. Дело не замедлится, спокойно возразил Хлебонасущинский. К делу-то я это и ведусь. Изволите ли видеть, ваше сиятельство, дело в том, что Марденко в общей сложности скупил наших документов на 125 000 серебром, а это при существующем казенном долге и при остальных наших долгах положительно превышает стоимость нашего имущества, если бы могли еще уплатить теперь, хотя казенные проценты в опекунский совет, то как-нибудь можно бы было проволочить дело, но теперь все, решительно, все уже лопнуло. Ну так что ж, что скупил, спокойно заметил слабый на сообразительность Гаман. Ведь он не желает теснить меня. О чем же вы, почтеннейший, так много беспокоитесь? Умерьтесь, говорю вам. Дела еще не так плохи, как вы думаете. Хлебонасущинский поглядел на него с грустной и даже презрительно сострадающей улыбкой. Не желает. Ваше сиятельство, так-таки и полагаете, что не желает? Ну-с, я вам скажу, что каждый почти из купленных векселей был уже предварительно протестован прежним владельцем. А ныне Марденко, не желающий-то ваш, представил их в совокупности ко взысканию. На 125 000 рублей серебром-с. Вот оно и не желает. Известие это имело действие бомбы, внезапно упавшей сквозь потолок. Княгиня так и окаменела на месте. Князь Гаман, вскидывающий в это самое мгновение свое стеклышко, так и застыл с ним на полпути к своему глазу, а князь-кавалерист, как ошпаренный, вскочил с кресла и неподвижно глядел на Хлебонасущинского. Удар по карману для сиятельного семейства был даже гораздо чувствительнее ударов по фамильной чести. Один только Плиевкт оставался в эту минуту грустно-торжественно спокоен и созерцал каким-то расслабленным взором попеременно каждого из трех своих собеседников. И он мог быть спокоен, он имел полное право вкушать блаженное безмятежие, ибо его собственный капиталец, тыщенок до 100, сколоченный более чем за 20 лет почти бесконтрольного управления делами шадурских, был цел и хранился в надежных государственных учреждениях, а если и терял он теперь за шадурскими 1000 до 8, то все-таки сравнительно это была незначительная лепта, на которую вдовица Хлебонасущинский мог, пожалуй, и рукою махнуть. У него оставался очень, да и очень кругленький капиталец для того, чтобы отойти на полный покой, жить барином в свое удовольствие и даже для отдания общественного долга быть членом благородного собрания. «Что ж это теперь? Тюрьма? Разорение? Боже мой!» — проговорила, наконец, княгиня, подавленная своим ужасом. «Воля судеб, ваше сиятельство, воля судеб-с!» — сокрушенно пожал плечами Хлебонасущенский. «Что ж делать? Нак родился, нак и в землю отыдешь. Смирение — вот совет, который предлагает премудрый».